прошлый раз мы проходили 23 главу, но вначале я ее назвал 24, потому что в моей Библии опечатка. 23 называется 24, но 24 называется именно 24. Дважды повторен этот номер. Итак, мы читаем 24 главу книги Исход. «И Моисею сказал он: взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали». Здесь мы видим, что Господь призывает через Моисея, чтобы Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых поклонились Господу издали. Имеется в виду, что никто не мог приближаться к вершине Святой Горы так, как на эту гору взошел Моисей. Поэтому далее сказано: Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. То есть Моисей – это Божий пророк, человек, который очистил свой внутренний мир, и для него общение с Богом – это есть возрастание в благодати, истине и в божественном свете. А Моисей известно, что это был наикратчайший из всех людей, как о нем говорится в Библии. То есть он был очень кроткий человек, и Бог усмирял его гордыню, когда после бегства из Египта Моисей в течение многих лет пас овец. Как я вам часто поясняю, что Бог специально избирал вождей для своего народа из бывших пастухов, потому что общение с бессловесными животными, с овцами, могло научить будущих пастырей еврейского народа терпению. И действительно, пастух должен вставать ночью и защищать овец, если слышит рык льва или вой волка. Он должен днем перегонять их с пастбища на пастбище. Он должен находить для них источники с чистой водой. И когда это происходит в течение многих лет, у человека приобретаются некие качества. Он стяжает смирение, он внимателен к нуждам животных. Это значит, он сможет стать хорошим пастырем для людей. В Евангелии есть притчи, где говорится об овцах. В сегодняшнем евангельском чтении говорится о том, что в день суда Господь отделит от них людей, от других, как пастырь отделяет овец от козлищ. Надо сказать, что вся культура еврейского народа – это была пастушечья культура. В основном они занимались скотоводством. Есть известная притча о пропавшей овце, когда пастырь оставляет 99 и идет искать одну пропавшую. И когда он ее находит, он берет ее на плечи, ближе к груди, и несет ее в дом, в общий загон, чтобы она не блуждала в опасных местах, в гористой местности. Итак, Моисей – это человек, который способен приблизиться к Богу благодаря тем качествам, которые Бог воспитал в нем и которые Бог в нем обнаружил. Но смотрите, если здесь сказано, что люди могли только издалека взирать на место присутствия Бога, сказано, и поклонитесь Господу издали, ниже сказано, что запрещено было народу приближаться, восходить с ним, с Моисеем, с этим удивительным человеком на эту гору. Но это Ветхий Завет. В Новом Завете ситуация меняется и достаточно радикально. Если здесь Бог оберегает людей, говорит, не приближайтесь ко мне, потому что есть опасность, что когда грешник приблизится к Богу, те грехи, которые присутствуют в душе грешника, они могут погубить его. Но в Новом Завете мы видим другую ситуацию. Христос говорит, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Почему происходит такая разительная перемена? Если в ветхозаветные времена только пророки Божии могли взойти на гору Откровения, на Синайскую гору, то Господь Иисус Христос призывает всех именно приблизиться к Нему. И вы знаете, что люди настолько приближались к Нему, что они даже иногда теснили Его. И однажды, когда люди теснили Его со всех сторон, женщина кровоточивая, которая по закону Моисея, она не должна была прикасаться никакому человеку, она касается края одежды Иисуса Христа. Край одежды – это цицит, те самые цицит, о которых сказано в Моисеевом законе, что мужчина должен иметь на краях своих одежд бахрому. И эти цицит напоминали людям о Божьей заповеди, то есть выполняли религиозные предназначения. И когда женщина хватается за край одежды Христа, она берет цицит в руку, она совершает с точки зрения иудаизма что-то совершенно святотатственное. Она совершает как бы акт богохульства, будучи оскверненной в менструальном осквернении. Она касается тех цицит, той бахромы, кисти, которая напоминала о заповедях Бога, о тех самых заповедях, где сказано, что если кто не чист, мужчина или женщина, должен омыться с головы до ног и будет нечист до захода солнца. То есть до этого момента не имеет права никому прикасаться. Если ветхозаветная религия — это была религия праведных, патриархов, пророков, то новозаветная религия – это религия грешников. Потому что Бог Нового Завета приходит в этот мир, чтобы спасать не праведных, а грешников. Но с точки зрения новозаветной религии, был ли праведным человеком Моисей? С точки зрения ветхозаветной религии он был, без сомнения, праведным. Но с точки зрения Нового Завета он, равно как и другие праведники, патриархи, пророки, угодники Божии Ветхого Завета, считался грешником. Апостол Павел однажды воскликнул: «Я по закону непорочный, ища оправдание во Христе, оказался грешником». Апостол Павел никого не убивал, не прелюбодействовал, но он одобрял убийство Стефана. Он мог иметь блудные мысли в своем сознании. И поэтому, будучи по закону непорочным, с точки зрения формальной логики пятикнижия Моисея, ища оправдание во Христе, а Христос вскрыл духовный смысл каждой Божьей заповеди, апостол Павел осознал себя грешником. Ибо в христианстве